Я убрал рукопись и погасил свет. Было ощущение, что изнутри лба бодается упрямый бычок. Воспоминания Тайбеля открывали одну из наиболее закрытых страниц в истории сталинизма, его магическую сторону. И оправленный в золото кристалл, мерцающий на моей руке, был связан с тайной магического социализма, империи странных символов и тайных знаков, никогда так и не озвученного культа новой Атлантиды, избранницы Бога, отмеченной кровавыми стигмами алых звезд. Иллюзионист Вольф Кинг хотел передать кристалл воли из рук в руки по закону древних магов, но сама судьба воспротивилась этому. Внезапно я замерз. Ледяной холод полз по руке вверх, словно камень жадно вытягивал мое тепло. Постепенно он нагрелся и стал излучать ровный жар.